«Перестань!» — заорал он, переполняясь неудержимой яростью. «Перестань реветь! Это ты довела меня! Ты! Все ты!» Он плохо понимал, о чем кричит ей, в чем обвиняет. Вообще не соображал, что с ним творится. Она раскрыла глаза, прекрасные, мокрые, колдовски раскосые глаза, страдальчески посмотрела на него. Потом ее тонкая рука нырнула в щель между стеной и лежанкой, а когда вновь появилась, он увидел, что из детской ее ладони выглядывает узкий клинок. Дернулся назад, оказался в ее ногах, стоящим на коленях. «Возьми», — протянула ему стилет, — «убей меня. Убей, если тебе плохо из-за меня». «Дура!» — еще громче завопил он. «Дикарка!» Сдавил ее запястье. Нож глухо шмякнулся на циновку, а потом влепил ей пощечину, другую, третью. Она не защищалась, не отворачивалась, глазом даже не моргнула, лишь в упор неотрывно глядела на него. И так была красива, с разметавшимися черными волосами и огненно-горящими от его пощечин щеками, что он мученически взвыл и снова набросился на нее. Покрывал ее лицо жгучими поцелуями, обнимал, тискал, забывшись такой силой, что запросто мог сломать ее девчоночьи косточки. И вдруг ощутил, как растет, просыпается в нем подевавшаяся куда-то недавно мужская сила. Он вклинился в нее сразу, с маху, безошибочно, жестко. Этого напора хватило бы, чтобы продрать что угодно. И она, ни разу даже не застонавшая, не охнувшая, протяжно вскрикнула, забилась под ним. Он любил ее долго, неутомимо, никак не мог извергнуться. И когда, наконец, это свершилось, медленно сполз на циновку и распластался рядом с ее узкой лежанкой. Твердая рукоять стилета вдавилась ему в живот, но не осталось ни сил, ни желания даже шевельнуться. Заснул почти мгновенно. Глубоко, безмятежно, как давным-давно уже не приходилось. А когда пробудился, в окно уже вползали сумерки. Теперь он лежал на спине, заботливо укрытый каким-то рядном. Лин в белой сорочке, до пояса закутанная одеялом, скрестив ноги, маленьким Буддой сидела на их ложе любви, смотрела на него. Он тоже глядел на нее долго, неотрывно. Потом встал на колени, уткнулся головой в ее живот, невнятно забормотал, что он мерзавец, подонок, что она должна понять, простить его. Большинство его слов она, скорее всего, не разобрала, но вряд ли это имело какое-то значение. Молча перебирала его спутанные волосы, гладила по щекам. И впервые заговорила, когда он уходил. Он отбросил дверной крючок и услышал за спиной тихое, жалобное: «Джо, из меня все время льется». «Что льется?» Он удивленно повернулся к ней. «Это кровь». Его первая девушка, одноклассница, тоже была девственницей и тоже кровила после их первой близости, правда, не так долго. Он улыбнулся ей и сказал: «Так всегда бывает. Пройдет, не волнуйся. Полежи до утра, не ходи никуда».